Вопрос 444. Может ли в 17-19 лет возникнуть дисфункция яичников? Я слышала, что это серьезное заболевание, и очень его боюсь. Якобы это связано с тем, что плохо протекает половая жизнь. Молодой человек провожает девушку до дома. «Может быть, ты проводишь меня до лифта?» — спрашивает девушка. «Конечно». И они доходят до лифта. «Может быть, ты проводишь меня до квартиры?» «Конечно». И они доходят до квартиры. «Может быть, зайдешь чаю попить?» — говорит девушка. И тут молодой человек бросается вниз по лестнице. «Куда же ты?» — кричит девушка вдогонку. «В аптеку! К чаю кое-что купить!» Из непридуманных рассказов. Дисфункция яичников — это нарушение менструального цикла, когда менструация задерживается на 2 и более недели. Заболевание возникает из-за воспаления матки и ее придатков, нарушения эндокринной системы, а также связано с заболеваниями печени, нервной системы или с пороком сердца. Я уже говорил, что менструальный цикл – важнейший физиологический процесс, который осуществляется под влиянием половых гормонов, вырабатывающихся в яичниках. Эндокринные органы, факторы внешней среды, определяют функцию яичников, которая регулируется центральной нервной системой. Из-за тех или иных патологических состояний или неблагоприятных внешних условий может развиться дисфункция яичников. Бывает 3 вида дисфункции, в зависимости от возраста женщины. Первая – ювенильная, девичья. Вторая – детородного возраста. Третья – климактерического, наступающего в период угасания функций яичников. Ювенильной дисфункцией обычно страдают девочки в период становления менструальной функции в возрасте от 12 до 15 лет. Причины могут быть самыми разными – переутомление, сдвиги в деятельности центральной нервной системы или эндокринные заболевания. У женщин детородного возраста это заболевание обусловливается, как правило, нарушениями эндокринной системы, хроническим воспалительным процессом в матке и придатках. Это бывает и как следствие абортов. Но у женщин любого возраста нарушение менструального цикла нередко провоцируется стрессовыми ситуациями и нервно-эмоциональными перегрузками. Маточное кровотечение, возникающее после задержки менструации, может свидетельствовать о начавшемся самопроизвольном аборте. В этой ситуации не надо выжидать и надеяться, что все пройдет само, и пытаться домашними средствами останавливать кровотечение. Необходима помощь врача.